Ольга Ярошинская. Две невесты дракона. Красный сургуч на конверте был сломан. На одной половине осталась голова дракона с распахнутой пастью, на другой – загнутый хвост. Тело раскрошилось и осыпалось, пока конверт передавали из рук в руки. Письмо явно прочитали многие. Теперь и Дерек держал желтоватый лист бумаги, по которому бежали ровные строчки, перечеркивающие все его надежды. Альфин, прозванный Железным, сидел на троне, наблюдая за реакцией Дерека. И взгляд его вонзался в середину лба лорда, точно тупой гвоздь. Годы не брали короля. Черты оставались жесткими, будто вырезанными из камня. Неровные пятна веснушек густо усыпали кожу. Красно-рыжие волосы торчали над короной густой щеткой. Он держал кубок, украшенный по ободу чеканкой, но было видно, что рука его с легкостью удержит и меч. Казалось, Альфин намеревается править королевством вечно. Он водил Дерека за нос уже несколько лет, прельщая своей единственной дочерью и возможностью стать преемником трона. И вот теперь письмо. Подозрительно вовремя. Может, письмо фальшивка? Но как бы Альфин смог договориться с драконом? «Где сейчас Лилейна?» — хрипло спросил Дерек, борясь с желанием смять лист в кулаке. Вместо этого он аккуратно вложил письмо в конверт. Советник Альфина, тощий и несуразный, как богомол, бесшумно появился из-за спины короля, спустился к стоящему перед троном Дереку, взял письмо и вернулся в тень. «Она в замке матери. Как ее здоровье?» «Лучше», — сухо ответил король. «Еще бы. Нэш, который, казалось, мог добывать сплетни прямо из воздуха, говорил, что болезни Лилейны существовали лишь в фантазиях Альфина, оттягивавшего их свадьбу уже третий год. «Вы обещали ее мне», — выпалил Дерек и тут же устыдился своего порыва. «Ты ведь сам все понимаешь», — ответил король, потирая лоб. Корона съехала вверх, обнажив на лбу толстую натертую полосу цвета сырого мяса. Дракон появился 10 лет назад в Серебряных горах. Он будто пробовал силы. Пламя вырывалось из пасти, перечеркивая небо, охватывая редкие рощи и посевы. Склон горы, где пролегала знаменитая жила, оплавился, превратившись в зеркало. Полыхающие поля походили на огненное море. Ветер гнал по нему горячие волны. И если бы не крики людей, это было бы даже красиво. «Дерек, у меня есть идея», — прошептал ему на ухо Нэш. И лорд, позабывший о слуге, вздрогнул от неожиданности. «Дракон требует невесту королевской крови, вашу дочь», — выпрямившись, обратился к королю Нэш. «Но в письме не указано, что это обязательно должна быть Лилейна». «Она мой единственный ребенок», — нахмурился король. «Вы уверены?» — спросил Нэш. «Она единственная законная наследница. Но ведь могут быть и другие девушки». «Можно отправить дракону незаконно рожденную», — воскликнул Дерек. «У меня нет других отпрысков», — поджал губы Альфин. Щека, перечеркнутая коротким шрамом, дернулась. «Я ценю святость брачных уз куда выше, чем твой отец». Кровь бросилась в лицо Дереку. «А если мы найдем?» — не сдавался Нэш. «Если бы это было возможно». Альфин поправил корону, и она встала на место, закрыв натертую полосу. «Увы, я люблю свою дочь, но дракон не оставил мне выбора. Я несу ответственность за людей, за королевство, и не хочу повторения того, что случилось в Серебряных горах». «Как вы знаете, мой лорд был рожден вне брака», — ответил Нэш. Однако отец признал его благодаря старинному магическому артефакту. Дерек покосился на кольцо, которое не снимал с пальца уже очень давно. По легенде, белый камень, крепко охваченный серебряными лепестками, был вовсе не камнем, а глазом Пифии. «Если вы дадите нам каплю крови, Ваше Величество, мы сможем попытаться». Богомол-советник появился из-за трона. Желтые глаза его сердито сверкнули, но Альфин остановил его жестом руки. «Конечно, я сделаю все для спасения Лилейны. Если вдруг есть хоть малейший шанс, может, еще до брака?» Он стыдливо усмехнулся. Нэш стащил кольцо с руки Дерека быстро и ловко, как уличный воришка. И лорд невольно подумал, что не все знает о своем слуге. Подойдя к королю, Нэш вынул из кармана нож. Макнув его в кубок короля, легонько ткнул острием в подставленный палец, передавленный у основания перстнем, и поймал каплю крови кольцом. Красные прожилки пронизали белый камень, впитываясь, собрались сгустком в центре. Глаз Пифии прозрел. «И что теперь?» – спросил король, недовольно рассматривая порез на пальце, кровь из которого капнула на ковер у подножия трона. «Станете мерить кольцо всем девкам на конюшне?» «Нет, разумеется», – не смутился Нэш. «Это отняло бы у нас слишком много времени. Кольцо засияет, если дитя с вашей кровью окажется поблизости. А если надеть его на палец вашему ребенку, камень вспыхнет и снова побелеет». «Что ж, удачи!» Король кивнул, давая понять, что аудиенция закончена. «Лилейна отправляется к дракону завтра». Дерек едва заставил себя поклониться и стремительно вышел из зала. «Серебряный бастард переходит все границы», — прошипел советник, появившись из-за плеча короля, как только двери за Дереком захлопнулись. «Брось, Шеп, я думал, все пройдет хуже. Я кормил его завтраками несколько лет. Его клинки защищали столицу от горцев, а серебро текло в казну». «Жила истощилась, а жалкий клочок земли, что достался ему от папаши, не идет даже в сравнение». «Никто и не сравнивает. Малыш Дерек был полезен, но я рад, что все так обернулось». «Но Лилейна – толстая тупая девка, копия своей мамаши», – поморщился Альфин. «Ты не видел ее несколько лет». «Увижу уже завтра. Кто знает, может, для нее, да и для нас, все сложится неплохо». Он задумчиво потер подбородок, испачкав его кровью. Опомнившись, отдернул руку. «В письме говорится, что дракону нужна невеста, королевских кровей. Не жертва, невеста. Так что, быть может, он не сожрет ее. Или хотя бы не сразу. Куда выгоднее породниться с драконом, чем с бастардом, пусть даже и серебряным. Этот союз мог бы изменить весь мир». «Думаешь, дракон – обычный перевертыш?» «Это ты должен думать», – скривился Альфин. «Все сведения о драконах чрезвычайно зыбки. Когда-то все земли континента принадлежали им. Они правили в этом самом замке, но, по-видимому, не слишком дальновидно. В войне пепла драконы пали и не появлялись больше 300 лет. Болтают, что дракон – проклятие лесного народа. Месть выживших в войне». «Никто не выжил», – буркнул Альфин. «Враки – это все. Я был там, когда мы брали дикий лес. Лесные люди не убегали, не прятались. Маленькие, как дети, хрупкие. Злые, как бешеные псы. Завораживающие». Он прикрыл глаза. «Последние сражались в храме. Дивные мастера эти дикие. Каменные плиты на полу были подогнаны так плотно, что в стыки и ноготь не всунешь. Кровь не просачивалась, так и текла рекой. Сапоги замарал до щиколоток. В любом случае, даже если бы не пришло письмо, я не собирался отдавать Лилейну Дереку. Уверен, что сразу после их свадьбы я бы скоропостижно помер. «Я так не думаю», – задумчиво произнес советник. «Да ты что?» – процедил Альфин. «Дерек пытал собственного папашу, чтобы тот признал его наследником. Это всем известно. Камешек в его кольце удобно ткнуть под нос сомневающимся. И только. Думаешь, рука бастарда дрогнула бы у моей груди? К тому же его любят. Если бы он сел на трон вместо меня, никто и не пикнул бы. Серебряный бастард. Сверкающий клинок». «Дерек смазливый», — сказал Шеп. «Наверное, похож на свою мамашу-шлюху. В народе говорят, что в нем есть кровь лесных. Люди надеются, что если он сядет на трон, то старые боги вернутся, и зима станет короче, а лето длиннее, как раньше». «Наверняка он сам и распускает эти слухи», — фыркнул король. «Где это видано? Бастард на троне». «Тем не менее, чернь его любит. Думаю, он не стал бы тебя убивать сразу после свадьбы. Дерек не дурак. Он повременил бы до появления на свет наследника от Лилейны». Король нахмурился и, выхватив из руки Шеппа протянутый белоснежный платок, прижал его к уколотому пальцу. На ткани расцвело алое пятно. «Его слуга мне не нравится», — задумчиво протянул Шеп. «Что-то с ним не так. Глаза такие странные». «Ты не понял?» — удивился король. «Это же каталак». «Погоди, разве ты не приказал истребить их всех?» «Покойный папаша Дерека заплатил за жизнь каталака столько серебра, что на него можно было скупить всех кошек королевства и несколько псарин на сдачу». «Зачем он ему сдался?» «Прихоть его любовницы». «Мамаша Дерека?» «Да. Похоже, она крутила лордом, как хотела». «Но ведь каталак может быть опасен. Кто вообще пустил его к королю? А если бы он обратился?» «Остынь. Он потерял свое животное и не может обращаться. Ты так разнервничался? Или волнуешься из-за кольца?» «Нет», — ответил Шеп, быстро взглянув на короля. «Они никого не найдут.